В темной прихожей у подножья лестницы кот заставила себя быть предельно осторожной, чтобы овальная шерстяная циновка снова не подвела ее. Но все обошлось, и кот беспрепятственно достигла входной двери. Нож она больше не держала перед собой, а опустила вниз к бедру. Если убийца услышит ее шаги и повернется, она сможет нанести удар снизу вверх, ниже тела Лауры, которую он держал на руках, прямо в мягкий, уязвимый живот. Подобный сценарий показался кот даже более удачным, потому что при ударе в спину клинок мог отклониться, наткнувшись на лопатку или ребро, а мог и вовсе сломаться, если она попадет в позвоночник. Нет, если уж бить, то в мягкое, но прежде она окажется лицом к лицу с убийцей и заглянет ему в глаза. Не заставит ли это ее промедлить? Но ведь он должен получить свое, этот ублюдок. Кот подумала о Саре, скорчившейся на полу в душевой. Вспомнила, как барабанят по ее обнаженному беззащитному телу струи холодной воды. Она сделает то, что задумала, сделает во что бы то ни стало. Перешагивая через порог парадной двери, Коты приготовилась либо убить, либо погибнуть в отчаянной попытке заставить врага получить все, что ему причитается. Однако она просчиталась. Как ни быстро она двигалась, убийца оказался гораздо проворнее ее. Он не спускался по ступенькам крыльца, как ожидала кот, а уже приближался к своему фургону. То обстоятельство, что ему пришлось нести значительный груз, нисколько не замедлило его движение. Убийца двигался быстро, нечеловечески быстро. Кота и сумела отойти от крыльца не дальше, чем на ширину ступеньки. Каучуковые подошвы ее кроссовок так звонко зашлепали по каменным плитам дорожки, что их наверняка можно было расслышать даже за пронзительным и монотонным завыванием ветра. Правда, и луна, и половина звезд уже погасли, заслоненные громоздящимися штормовыми тучами. Но если убийца услышит шаги и обернется, он непременно увидит ее. К счастью, мужчина ничего не услышал и не обернулся. И кот поспешно сошла с дорожки на мягкую траву лужайки, по которой могла двигаться относительно бесшумно. Отказываться от своих намерений она не собиралась. В фургоне были открыты сразу две двери. Одна вела в кабину водителя, вторая, расположенная с той же левой стороны машины, но гораздо ближе к корме, в жилую часть дома на колесах. Преступник выбрал заднюю дверь. Из-за того, что он держал на руках Лауру, ему пришлось развернуться боком и крепко прижать к себе ее тело, чтобы протиснуться внутрь и подняться по двум внутренним ступенькам. Но убийца оказался так же ловок, как и силен. Он исчез в машине, прежде чем кот успела нагнать его. Несколько мгновений кот раздумывала, не последовать ли за ним. Однако все окна фургона были плотно занавешены, и она не знала, пошел ли он направо или налево к кабине. Кроме того, убийца мог бросить свою ношу на пол, как только вошел, и, следовательно, сумел бы защититься в случае нападения. За дверцей начиналась его территория, а кот в своей жажде мести еще не окончательно потерял рассудок, чтобы дать ему еще и это преимущество. Вместо того, чтобы лезть внутрь, кот прижалась спиной к металлическому боку фургона возле самой двери и стала ждать. Если убийца выйдет, она набросится на него, пока он будет опускать ногу на землю, и тогда фактор внезапности окажется на ее стороне. Кот казалось, что это будет самый подходящий момент для осуществления ее планов, поскольку убийца, чувствуя, что провернул свое дельце без сучка, без задоринки, должен был утратить бдительность и стать чуточку беспечнее. Благополучно покидая место своего преступления. Может быть, он даже и не выйдет, но ему все равно придется высунуть руку, чтобы захлопнуть дверцу. Стоя на верхней ступеньке, убийца вынужден будет наклониться вперед, чтобы взяться за ручку, и тогда, пока он будет оставаться в этом неустойчивом положении, она сумеет вонзить в него нож, прежде чем он скроется внутри. Внутри раздался какой-то шорох, затем мягкий удар. Кот напряглась. Убийца не появлялся. Снова тишина. С северо-запада неожиданно потянуло свежей кровью, словно где-то там, с наветренной стороны, располагалась скотобойня. Потом этот запах исчез, и кот сообразила, что память сыграла с ней злую шутку. Неожиданно напомнив запах окровавленных простыней, в спальне Пола и Сары. Алюминиевая стена фургона неприятно холодила спину, и кот невольно вздрогнула, представив на мгновение, как в нее проникает леденящий холод души человека, хозяйничавшего внутри. Ожидание затягивалось, и она начала понемногу утрачивать мужество. Вернувшийся страх умерил ее ярость, и мысли кот стали все чаще обращаться от мести к собственному спасению. Но она все еще могла осуществить задуманное, все еще могла, хотя сохранение в сердце неистовой ярости уже требовало некоторых усилий. Неожиданно убийца вышел из своего дома, но он не воспользовался дверью, возле которой затаилась кот. Она вдруг увидела, как тот, кого она ждала, выпрыгивает из водительской кабины. Кот и едва не поперхнулась на полувздохе. Пронизывающий холодный ветер, предвещавший грозу, принес с собой горький запах поражения. Убийца был слишком далеко. Не отягощаемый больше телом Лауры, не отвлекаемый звоном цепей, он непременно услышал бы бросок кот и успел бы отреагировать. Фактора внезапности, который повышал бы ее шансы, больше не было. Преступник стоял прямо у водительской дверцы в трех десятков футов от нее и подтягивался почти лениво. Потом он повел своими массивными плечами, словно для того, чтобы стряхнуть легкую усталость, и потер шею. Повернись он вправо, убийца мгновенно бы ее увидел. Если она не будет стоять абсолютно неподвижно, он сумеет уловить ее движение боковым зрением, и тогда... Кот даже испугалась, что убийца почувствует ее запах, поскольку он стоял с подветренной стороны от нее. Это нисколько бы ее не удивило, так как весь его облик, молниеносная быстрота и грация движений были больше от животного, чем от человека. И кот готова была поверить, что он наделен не только звериной остротой чувств, но и другими сверхъестественными способностями. Правда, в его руке кот не заметила пистолета с глушителем, из которого был убит Пол, однако оружие вполне могло оказаться у него за поясом. Если она бросится бежать, преступник просто застрелит ее, прежде чем она успеет удалиться на достаточное расстояние. Но он застрелит ее не насмерть. Нечего на это надеяться. Он ранит ее в ногу, притащит к фургону и посадит рядом с Лаурой. С ней убийца позабавится потом, когда захочет. Закончив подтягиваться, убийца быстро двинулся к усадьбе. Он прошел по дорожке, поднялся на крыльцо и исчез внутри, так и не обернувшись. Дыхание, которое кот сдерживала так долго, вырвалось у нее из груди с негромким испуганным гудением, и она, судорожно передернувшись, глотнула обжигающе холодного воздуха. Прежде чем мужество окончательно ее покинуло, она бросилась вперед и, торопясь, взобралась в водительскую кабину. Кот надеялась найти ключи в замке зажигания. В этом случае она могла бы запустить мотор и уехать отсюда вместе с Лаурой, добраться до Напы и обратиться в полицию. Но ключей не было. Кот бросила быстрый взгляд в сторону дома, гадая, сколько времени у нее еще есть. Может быть, расправившись с обитателями усадьбы, убийца разыскивает деньги и ценности или выбирает себе сувениры на память? Это могло занять и 5 минут, и 10, и даже намного больше. Времени могло бы хватить и на то, чтобы вытащить Лауру из фургона и чтобы где-нибудь ее спрятать. Нож все еще был при ней, и кот внимательно посмотрела на его чистое острое лезвие. Теперь, когда она пробралась во владение убийцы без его ведома, драгоценный фактор внезапности снова оказался на ее стороне. Сердце ее, тем не менее, продолжало биться отчаянно быстро, а в пересохшем рту кот ощущала легкий, железистый привкус тревоги. Водительское кресло повернулось под ее руками и освободило проход в жилую часть дома на колесах, начинавшуюся с небольшого холла, где кот увидела обтянутые вельветом встроенные диванчики. Стальной пол, разумеется, был покрыт ковровой дорожкой, однако после нескольких лет путешествий он слегка поскрипывал под ее ногами. Почему-то ей казалось, что здесь должно пахнуть, как в театре «Гран-Гуиноль», где ставились садистские пьески, не допускавшие никакого притворства или игры. Но, к ее огромному удивлению, в фургоне приятно пахло свежезаваренным кофе и булочками с корицей. Как странно и страшно, что подобный человек способен находить удовольствие в том же, что нравится нормальным людям. «Лаура!» — шепнула она в темноту, словно убийца мог услышать ее из усадьбы. «Лаура!» — повторила кот все так же шепотом, но более напряженным и громким. Сразу за холлом находился крошечный кухонный блок и уютный альков с обеденным столиком, представлявший собой небольшой кабинет, отгороженный красной виниловой занавеской в пол человеческого роста. Над втиснутым в самый угол столиком едва светила небольшая электрическая лампочка, питавшаяся от аккумуляторной батареи. Лауры нигде не было видно. Кот миновала кухню и столовую, оказалась возле второй двери, сквозь которую убийца втащил тело, потерявшей сознание девушки. Лаура. Справа от двери начинался узкий короткий коридор, идущий вдоль борта фургона и освещенные низковольтными лампочками аварийного освещения. В потолке был стеклянный люк, но сейчас он казался черным. С левой стороны в коридор выходили две закрытые двери, третья, распахнутая настежь, находилась в его торце. За первой дверью обнаружилась миниатюрная ванная комната. Настоящее чудо компактности и эффектности. На ограниченной площади разместились раковина, биотуалет, аптечка и душевая кабинка. За второй дверцей оказалась кладовка для багажа. С хромированной перекладины свисало несколько комплектов одежды. Дверь в торце коридора вела в небольшую спальню, облицованную имитирующими дерево пластиковыми панелями. В стене помещался встроенный шкаф с дверью-гармошкой. Тусклый свет из коридора почти не освещал комнаты. Но кот рассмотрела тело Лауры. Она лежала вниз лицом на узкой походной койке. все еще закутанная в простыню, так что на виду оставались только ее маленькая босая нога и золотистые волосы. Громко шепча имя подруги, кот шагнула в комнату и опустилась на колени рядом с ней. Лаура не отвечала. Очевидно, она все еще была без сознания. Кот не могла поднять ее и нести, как это делал убийца. Вместо этого она попыталась привести Лауру в чувство. Она, отвернув в сторону край простыни, оказалась лицом к лицу со своей подругой. Глаза Лауры из светло-голубых превратились в сапфирно-синие, возможно, из-за скудного освещения, а, возможно, потому, что их уже коснулась смерть. Рот ее был открыт, и на губах подсыхала кровь. «Это грязная сволочь! Этот проклятый чертов ублюдок взял Лауру с собой, даже несмотря на то, что она была мертва!» «Взял, Бог знает, для каких целей. Может быть, для того, чтобы лапать ее, разглядывать и разговаривать с ней на протяжении нескольких дней, упиваясь своей победой. Вот каким был его главный сувенир». Кот едва не закричала от резкой колики в животе, вызванной, однако, не отвращением, а острым чувством вины, осознанием своего поражения, тщетности всех усилий и отчаянием. «Милая», — сказала кот, обращаясь к мертвой, — «милая моя девочка, прости меня, мне так жаль». Вряд ли кот могла сделать что-то сверх того, что она пыталась сделать. Пожалуй, все ее шаги были правильными, единственно возможными в данной ситуации. Не могла же она броситься на этого бугая с голыми руками, пока он, стоя над лестницей, приманивал паука, болтавшегося на тонкой клейкой нити. Может быть, ей следовало с самого начала спуститься в кухню и найти нож. Но она и так проделала это настолько быстро, насколько позволяли обстоятельства. «Прости меня». Эта прекрасная девушка, вольная дочь Эфира, никогда не найдет мужа, о котором она еще недавно мечтала, и никогда не родит детей, которые могли бы быть самыми лучшими детьми в мире, просто потому, что это были бы ее дети. 23 года Лаура готовилась к тому, чтобы сделать что-то полезное, чем-то помочь людям изменить их жизнь к лучшему. Она была полна надежд и светлых идеалов. И вот теперь мир никогда не получит ее дара и станет от этого пасмурней и бедней. «Я люблю тебя, Лаура. Мы все тебя любим». Но любые слова, любые выражения горя и печали не могли передать всей глубины чувств, которые испытывала кот. Хуже того, все слова были бессмысленны и бесполезны. Лаура умерла, и вместе с ней навсегда исчезли тепло и доброта, которые в трудные минуты согревали душу коты. А слова, даже идущие от самого сердца, это всего лишь слова, и не больше. Кот почувствовала, как душу наполняет ощущение безвозвратной горькой потери, словно бездонное черное море. Оно поднималось все выше, грозя увлечь ее в свои сумрачные холодные глубины. Вместе с тем Кота и поймала себя на том, что ее грудь поднимается в рыдании, которое, если она позволит ему прозвучать, будет подобно взрыву. Единственная капля, выкатившаяся из глаз, грозила вызвать половодье слез, а единственный всхлип мог вылиться в неподвластные ее воле стенания. Кот не должна была рисковать, отдавшись своему горю. Во всяком случае, не сейчас, пока она все еще находится внутри дома на колесах. Убийца может вернуться в любую минуту и оплакивать подругу до тех пор, пока она не выберется из этого ужасного места и пока преступник не уберется во свояси, было неразумно, нерационально. Оставаться в фургоне у нее не было никаких причин. Коль скоро Лаура, ее лучшая подруга, мертва окончательно и бесповоротно. Где-то поблизости раздался хлопок закрываемой дверцы, отчего тонкие металлические стены фургона слегка задрожали. Убийца вернулся. Что-то гремело совсем близко. Кот вскочила на ноги и, сжимая в руках мясницкий нож, прижалась к стене возле распахнутой двери комнаты. Не обретшее выхода горе оказалось превосходным высокооктановым горючим для ее ярости. И кот буквально пылала от ненависти, от острого желания сделать ему больно, полоснуть ножом, выпустить кишки, услышать его крик и, самое главное, сделать так, чтобы в глазах его, как в глазах Лауры, появилось осознание собственной смертности и уязвимости. «Он придет сюда, и я убью его. Он придет, я убью». В ее устах это был не продуманный план, а молитва. «Он придет, я убью. Он придет, я убью». В полутемной спальне потемнело еще больше. Убийца стоял у порога, загораживая собой слабый свет из коридора. Нож в руке кота жадно поднимался и опускался, словно игла швейной машинки, выводящая в пустом воздухе рисунок ненависти и страха. Вот он почти вошел. Вошел сюда, сюда. Конечно, он не отправится в путь, не бросив последнего взгляда на прекрасную мертвую блондинку, не потрогав ее холодной, как мрамор, груди. Это действительно будет его последний взгляд. Кот ударит ножом, как только он перешагнет порог, ужалит его прямо в сердце. Но он вдруг захлопнул дверь и пошел прочь. Кот в растерянности прислушивалась к удаляющимся шагам, к поскрипыванию стального пола под его башмаками и гадала, как ей теперь быть. Хлопнула водительская дверца, заурчал мотор, скрипнули освобождаемые тормоза. Фургон тронулся с места.